Эрлинд отошел к камину вместе с несколькими пожилыми мужчинами, но все еще продолжал вести за руку Фру Сюнниву, как бы в рассеянности. Мужчины уселись поближе к огню, так что места для дамы не оказалось, но она стояла перед Эрлиндом и ела грецкие орехи, которые тот давил для нее пальцами. «Однако ты, Эрлинд, не учтив», — вдруг сказала она. «Сам сидишь, а я должна стоять перед тобой». «Ну, садись», — сказал со смехом Эрлинд и притянул ее к себе на колени. Она стала сопротивляться, расхохоталась и закричала хозяйке, чтобы та посмотрела, как ее муж ведет себя с гостьей. «Эрлинд так поступает по своей доброте», — ответила на это тоже со смехом Кристин. «Моя кошка, как бывало, потрется о его ноги, так он и положит ее к себе на колени». Эрлинд с дамой продолжали сидеть по-прежнему, делая вид, как будто ничего не случилось, но оба покраснели. Эрлинд небрежно обнимал даму, словно почти не замечая, что она сидит тут, а тем временем сам он и его гости опять заговорили о тех неладах между Эрлингом, сыном Виткюна, и канцлером Полем, которые так занимали мысли людей. Эрлинд сказал, что Поль, сын Борда, уже многократно высказывал свое нерасположение к Эрлингу. «Совершенно по бабье. Вот, послушайте и судите сами». В прошлом году, летом, один молодой человек из Финской области приехал на съезд военачальников, чтобы поступить на королевскую службу. И вот этот несчастный молокосос так уж старался воспринять воинские свычаи и обычаи и научиться придворному обхождению, что начал украшать свою речь шведскими словами. В дни моей юности был французский язык, ну а теперь шведский. В один прекрасный день юноша спрашивает у кого-то, что значит по-норвежски «зануда». Господин Поль услышал это и говорит: «Зануда, друг мой, вот, например, фру Эллин, супруга Эрлинга, зануда». Северянин решил, что это должно быть, значит, красивый или любезный, ибо такова ведь и есть фру Эллин. А ему, бедняге, не представлялось еще случая послушать, как и что она говорит. И вот однажды Эрлинг встречается с ним на лестнице, ведущей в зал, останавливается и ласково заговаривает с юношей, спрашивает, как ему нравится город, все такое, и просит передать поклон отцу. Юноша благодарит и говорит, что для его отца будет величайшей радостью, когда его сын вернется домой с приветами от вас, дорогой мой господин, и от вашей супруги зануды. На это Эрлинг дает ему в ухо, так что мальчик летит задом 3-4 ступеньки вниз, пока кто-то не подхватывает его на руки. Поднимается шум и гам, сбегается народ, и все выясняется. Эрлинг бесился, ведь его же выставляют на смех, но сделал вид, будто ничего не произошло. А канцлер, узнав обо всем этом, только рассмеялся и сказал, ему следовало бы сказать юноше, что зануда — это, например, наместник короля. Тогда, конечно, молодой человек не истолковал бы неверно его слов. Слушатели согласились, что такие поступки канцлера малопочтенны, но немало смеялись. Симон молча слушал, подперев щеку рукой, и думал про себя: «Все же Эрлинд выражает свои дружеские чувства Эрлингу, сыну Виткюна, странным способом. Ведь из этого рассказа явствует со всей очевидности, что Эрлинг до некоторой степени утратил свое душевное равновесие, если мог подумать, что какой-то мальчишка, только что приехав из глухой местности, осмелится вышучивать его прямо в лицо, стоя на парадной лестнице королевского дворца. Чтобы Эрлинд смутился мыслью о прежнем свойстве Симона с фру Эллин и господином Эрлингом, этого, конечно, Симон едва ли мог ожидать. «О чем ты думаешь, Кристин?» — спросил он. Та сидела тихо, выпрямившись и сложив руки крестом у себя на коленях. Она же ответила: «Сейчас я думала о Маргарет. Поздно ночью, когда Эрленд и Симон вышли по некоему делу во двор, они спугнули парочку, стоявшую за углом дома. Ночи были светлые, как день, и Симон узнал Хокона из Гимсера и Маргарет, дочь Эрленда. Эрленд посмотрел им вслед, он был довольно трезв, и Симон понял, что этому весьма не понравилось. Хотя он сказал, словно извиняясь, что молодые люди знают друг друга с самого детства и вечно подтрунивали друг над другом, Симон подумал, что если здесь и нет ничего особенного, то все же жаль молодую жену Хокона, Ингебьорг. Но на другой день молодой Хокон был с каким-то поручением в доме Николауса и спросил, где Маргит. Тут Эрленд накинулся на него. «Моя дочь не для тебя. Она тебе не Маргит. Если вы вчера не наговорились, так припрячь про себя, что ты хотел сказать ей». Хокон пожал плечами, а когда уходил, попросил передать привет Маргарете. Семья из Хьюсабю оставалась в Нидоросе до окончания Тинга, но Симону от этого было мало радости. Эрлин, когда наезжал в свой городской дом, то и дело начинал раздражаться, потому что Юннюльф предоставил больнице, расположенной по другую сторону яблоневого сада, право пользования некоторыми из примыкавших построек, а также кое-какие права в самом саду. Эрленд уже обязательно хотелось выкупить у больницы эти права. Ему не нравилось, что больные разгуливают по саду, да и по двору. К тому же на многих из них было страшно смотреть, и он опасался, как бы они не заразили детей. Но ему не удалось прийти к соглашению с монахами, ведавшими больницы. А тут еще Маргарет. Симон понял, что люди начинают о ней болтать, и что Кристин принимает это близко к сердцу, а отцу это словно бы безразлично. Конечно, он уверен в том, что всегда может уберечь свою дочь, и что все это ничего не значит. Однако он как-то упомянул Симону, что, пожалуй, Кленк, сын Аре, охотно взял бы за себя его дочь, но только он, Эрленд, сам не знает по-настоящему, как ему быть в этом деле. Он ничего не имеет против исландца, кроме того лишь, что тот поповский сын. Не хотелось бы, чтобы о детях Маргарет говорили, что на их обоих родителях лежит пятно незаконного происхождения. Но, впрочем, Кленк — человек приятный, веселого нрава, умный и очень ученый. Его родитель, отец Ары, воспитал его у себя и сам обучал. У него было намерение сделать сына священником, и он уже предпринял было шаги для получения разрешительной грамоты, но тут сам Кленк не захотел принимать посвящение. По-видимому, Эрленд решил пока оставить все так, как оно есть. Если не представится лучшего жениха для дочери, так он всегда сможет отдать ее за Кленга, сына Ары.